Через месяц, устав пересматривать мои отбраковки, меня действительно уволили, а уже 30 января я поджидал моего Мефистофеля, так втайне я называл Михаила. В 40 метрах от трассы, укрывшись в ельнике, я мерз до сумерек, напялив на себя все возможное, и мои, и его вещи. Он явился на 5-й день, злой, но веселый. Отобрав у меня шубу, толкнул на снег. «Ну вот, Самвелыч, со свиданницем! А ты боялся!» «Как добрался, Миша?» «По-всякому! Знает только сибирский зверь да тайга, а кто-то не узнает никогда!» Он нехорошо засмеялся и вцепился молодыми зубами в протянутый мною шматок сала. Он был голоден, ел со стервенением. «Давно не кушал, Миша. 5 суток, когда ноги делали, мясо вертухай подстрелили. Сам едва ушел. Ты не один? Я ж говорю, замочили его. А, да ты...» Он усмехнулся. «Замнем для ясности. Давай-ка, я переброшусь в цивильное». «Сынок, когда он переоделся, я увидел огромный тесак и понял, какое мясо сбежало с ним. Я содрогнулся, представив себе, как делю с ним страшную трапезу. Хату снял? Да, у одинокой старухи, на самой окраине города. Быстро учишься, сообразительный. Как стемнеет, пойдем. Насчет ксивы ничего не нюхал? Нет, у меня кристалл, я боялся. Верно. Быстро ты постигаешь наши азы. Костерок бы наладить, да нельзя. Ладно, как-нибудь. Шамовка еще есть, курева. Есть, Миша, все есть. Ты меня Мишей больше не зови. Вообще, мы только что встретились. Зови пока Колей. А там что-нибудь придумаем? И придумали. Сынок, воистину сатана, единожды явив тебе свою харю, уже не отвратит ее. По безлюдной трассе за час проходило не больше 2-3 машин и столько же саней. После обеда их стало и того меньше. Как же, как не сатана, правил теми 2 людьми, которые остановили лошадь напротив нас. И они слезли размяться, прыгали вокруг саней, отогреваясь. Старик и молодой парень. «И чего тебе дома не сидится?» — ворчал старик, расстегивая штаны. «Мать одна осталась, пожалел бы ее!» «У ее еще Танюха есть!» — возразил парень, также разрисовывая снег ярко-желтыми вензелями. «А я, глядишь, может, и в люди выйду? Нечто мне век с Чалдоном сидеть! Пойду, однако, по-большому, до города рукой подать!» Парень шел мимо нас, на ходу расстегивая пуговицы, укрывшись в ельнике, метрах в 5 присел, и тут же был убит тесаком. Клянусь богом, сынок, я ничего не успел понять, смотрел только, как Михаил выворачивает карманы бедного парнишки, который, наверное, тоже ничего понять не успел. «Господи, что же ты наделал?» Только и сумел я сказать. Он ощерился хищно, не по-людски, и показал мне красный еще нож, прошипел гадюкой. «Тоже хочешь?» Я умолк, потрясенный случившимся и безысходностью моей доли. «Ягорий!» — между тем позвал старик. «Однако долгонько ты! Поторапливайся, смеркает уж!» Убийца белкой взлетел на пихту. «Ягорий!» — не унимался старик. «Будь тебе веревку-то тянуть! Че молчишь? Оглохни как! Ягорий! Ты чего? Не молчи!» Он явно насторожился. Михаил кашлянул. Старик резко выдернул из розвольни одностволку. «Кто это там шуткует?» Тревожно понюхал воздух, раскачивая в нашу сторону стволом. «Я сейчас дошуткуюсь! Картечью-то в лоб!» Старик боялся и не знал, что делать. То ли бросить все и уехать, то ли идти к Ягорию, то ли просто ждать. «Танька!» Жалобно позвал убийца. «Танька!» Он был психолог, этот Мефистофель. Старик решительно побрел в сторону ельника. «Беги!» — приказал мне Михаил. Увязая в снегу, я кинулся прочь, наверняка зная, что живым не уйти. «Стой, убивец!» — крикнул старик, заметив меня. Я невольно обернулся, и последнее, что увидел — огромную дырку ружейного дула. Ничком бросился в снег. Закрыл руками голову, ожидая, когда она разлетится. «Не надоело в снегу лежать! Вставай, Самвелыч!» Ты, Мишка, одет. На первом рандеву у твоего любимого господа. С Егоркой вместе. Так что отныне я Егор. Официально Егор Иванович Унжаков. Я отшвырнул тетрадь и, дрожа от злости, уставился на Вартана. «Ну и сволочь же ты, Вартан, сын Саркиса и рода Огонянов!» «Как вы разговариваете?» «С тобой и не так бы надо. Если бы ты, золотарь вонючий, рассказал мне все сразу и показал эту тетрадь, то, возможно, Ирина, Бом, Шарик и твоя мать были бы живы». «Мама жива!» «Уповай! Сиди здесь и не дергайся!» «Как же мама?» «Они ведь должны звонить. Они не знают этого телефона». «Однако записку прислали. Найдут и телефон. Только дверь никому не открывайте. Тетрадь я пока заберу. Может понадобится». «Нет, я не отдам». «Это уже не твоя компетенция. 4 трупа есть, могут появиться еще». «Не отдам». Он бросился на стол, закрывая животом тетрадь. «Да иди ты на. Больше я палец о палец не ударю. А ты сиди и жди, когда тебя и твою мамашу начнет потрошить Унжаков. Можешь сразу писать заявление в похоронное бюро». «Унжаков мертв, вы не дочитали записи». «Унжаков жив и проживает над магазином «Сапфир» в 5-й квартире. Именно через его кладовку проникли в ваше хранилище». «Боже мой, нет, этого не может быть!» — залопотал Огонян, пытаясь скрыть заколотивший его озноб. «Нет, это ошибка, путаница, нет, не верю!» Озноб перешел в икоту. Тряпичным паяцем Вартан рухнул в кресло. «Прощайте, господин Огонян!» «Нет, берите тебя и трать! Милиция знать не должна!» «Посмотрим, а почему это вы вдруг стали так бояться милиции? Раньше вроде такого не прослеживалось!» Судорожно икнув, Огонян затих. А в мои проспиртованные мозги острой иголкой ткнулась догадка. «Где алмаз?» «Нет у меня алмаза!» Крученым чертом он вылетел из кресла, сбил торшер и неожиданно силой вцепился мне в глотку. Фактор внезапности сыграл свою роль, да и Гончаров, видимо, стал уже не тот. Руки мои захрустели, пытаясь оторвать от горла конечности гориллы, с виду казавшимся такими музыкальными. Красноватый туман стал застилать мне глаза, медленной каруселью поплыла люстра. Нехорошо калечить заказчика, но мои ноги стали разъезжаться, и другого выхода у меня не было. Резко упав с кувырком через спину, я отправил Огоняна по большой траектории, финишем которой была бетонная стена. Затем несколько минут просто сидел на полу, отдыхал, безразличный ко всему на свете. Хозяин лежал рядом, тоже в полной тишине и равнодушии. С трудом я повернул шею, успокаивая себя, что через полчаса будет еще хуже. Вартан скорчился на боку, доверчиво положив щеку на паркет. Левый глаз был прикрыт, из прорези правого светился зрачок. «Конец, котенку!» — устало подумал я, поднимаясь. Свернул шею заказчику. «Мила!» Прикончив коньяк покойника, я уже хотел взяться за телефон, когда он вдруг сам заулюлюкал. Пришлось поднять трубку. «Высоко сижу, далеко гляжу. Кто это у тебя? Что за гость?» — спросили на другом конце провода паскудным голосом. «Я?» «Сам Гостенек, значит? И кто ты такой?» «А какое твое собачье дело?» «Невежливый ты! Грубишь старшим, нехорошо! Шел бы ты домой, Гончаров! Да и забыл бы всю эту историю. Дай-ка Вартана». «Он не может». «Ты скажи, что мамка привет ему передает. Очень хочет, чтобы мы с ним поговорили». «Не может он, нет его». «Где же он?» «Здесь лежит». «А чего ж не может? Или ты разговор тянешь? Засечь хочешь? Не надо, с автомата я. Так что пусть он трубочку возьмет». «Да не может он, мертвый». «Ха, и давно». «Минут 10 как?» «Ну и юморист ты, Гончаров!» «И кто же это предложил ему прогулку к праотцам?» «Я собственными руками». «Поздравляю!» Раздался щелчок, затем короткие гудки. Я набрал номер Ефимова Пискляво высокомерный голос секретарши строго спросил, кто беспокоит и не может ли она сама разрешить мою проблему. «Давай, шеф овца, скажи, Гончаров звонит». «Ах, тот самый!» Послышались щелчки переключений. Наконец, жирный полковничий голос. «Ты чего это девчонке хамишь?» «Товарищ полковник, я человека убил. Звони в психушку или в наркодиспансер. Там помогут, а мне некогда». «Я действительно убил». «Но и кого ты там?» «Оганяна вон рядом лежит». Я бросил взгляд на бездыханное тело. Но оно дышало и чуть постановало. «Извините, Алексей Николаевич, я пошутил». «Мудак!» Шлепнулась трубка. Коротко замяукал зумер. Я повторил набор. Радостно ответила та же девка. «Гончаров, очень приятно. Алексей Николаевич рекомендует вам поплотнее закусывать и больше сюда не звонить». Я остался один, если не считать полудохлого Оганяна, который уже кряхтел, пытаясь подняться. Помогать ему у меня не было никакого желания. Что делать? Прежде всего, обезопасить Ленку. Слишком свежа еще была в моей памяти та история, когда ташкентская наркобанда взяла ее в залог. Повтора не хотелось. Она ответила сразу. «Лена, только без паники». «Господи, что? Опять?» «Никуда не высовывай носа. Сиди тихо и никого, никого, даже подруг не впускай. Понятно?» «Понятнее некуда. Ты когда приедешь?» «Постараюсь поскорее. Пока». С минуты на минуту сюда явятся мальчики Гунжакова, и тогда выбраться из этого дома, согласно собственному желанию, будет весьма сложновато. И сейчас-то опасно. Возможно, они уже поджидают. В окно, что выходило на сторону подъезда, я с сожалением разглядывал белую «Волгу» и двоих скучающих парней. Они мне показались неприятными. Остается балкон. А куда девать этого миллиардера, уже сидящего на полу и тихонько гукающего? Тащить с собой? Риски обуза. Мне нужно было срочно попасть в отдел, обрисовать Ефимову всю ситуацию. Полный идиотизм. Я знаю, кто преступник, знаю, где его логово, знаю, как его захомутать. И вот сижу в полном бездействии. Более того, сижу как мышь в мышеловке, ожидая, когда он, Жаков, запустит в меня когти. А если верить рассказу оганяновского папаши, то человек он страшный. Права, Ленка, открутят мне скоро шею. Может быть, уже сейчас. Вартан, поймал я вполне осмысленный взгляд ювелира. Отдай алмаз, пусть он, Жаков, заткнется. В конце концов, он не твой. Нет. Мутные глаза Оганяна сверкнули яростной сталью. «Пойми, он же зверь, охотится за тобой давно, ненавидит тебя люто». «Знаю, я это чувствовал с той самой минуты, когда мне передали алмаз от умершего отца». «Когда?» «За год до открытия салона, вместе с тетрадью». «Кто передал?» «Это не важно, человек, все эти годы скрывавший отца, ныне тоже покойный». «Если ты вернешь кристалл, то есть вероятность, что они отпустят мать». «Вероятность ничтожна». «Но она есть». «Так чего же вы сидите? Я, кажется, плачу вам деньги для того, чтобы вы защитили меня, а не сидели тут, читая нравоучения о сыновьем долге». «Хорошо, попытаюсь. Но представь, повяжем мы их. Будет суд. На суде он все выложит. Про отца, про алмаз. И один черт, тебе придется вернуть его государству». «О том, что бриллиант у меня... Из живых знают трое. Я, он и ты. Я буду молчать. Он тоже. В надежде заполучить его. Остаешься ты. Если будешь много говорить, не получишь ничего. Если спасешь маму, бриллиант и меня, получишь много. Очень много. Гораздо больше первоначальной суммы». «Хорошо, я попробую. Мне нужны деньги». «Зачем и сколько?» «Зачем? Отчитаюсь потом. А сколько? 20 миллионов. «Это очень много, у меня столько с собой нет, есть немного долларов, считайте». Он вытряхнул карманы. Набралось не густо, 10,5 миллионов, но для начала хватит. Я ухожу. «Что делать мне?» «Отвечать на все звонки, дверь не открывать, разговаривать доброжелательно, но не открывать. Все переговоры по телефону. Скоро тебя будут проверять, отвечаешь, что жив-здоров, но нужная вещь может прибыть только послезавтра. Поставь условия, прежде всего разговор с матерью. Ну, пока, да с Бог свидимся. Я открыл балконную дверь. Куда вы, Гончаров? Все, засохни и не мешай. Четвертый этаж. Не то чтобы я боюсь высоты, нет. Просто восторга у меня она не вызывает. Летчикам или монтажникам я не завидовал никогда. Оптимальным вариантом была правая лоджия. Через нее я попал бы в соседний подъезд, но из этой квартиры слышался ребячий смех, нарушать который не входило в мои планы. Оставалась левая сторона. Я громко постучал в шиферную перегородку, но ответа не получил. Будь что будет. В квартире Оганяна звонили в дверь, когда я, закрыв глаза, не глядя вниз, перелезал на соседнюю лоджию. Балконная дверь оказалась приоткрытой, а из глубины квартиры раздавались громкие голоса. Я замер, соображая, под каким соусом преподнести свою персону без паники. Прислушавшись, понял, что голоса принадлежат двум пьяным в дым мужикам, причем в их диалоге очень живо и органично присутствовал музыкальный жаргон и колоритный солдатский мат. Это вселило надежду и придало уверенности. Осторожно, я прошел через спальню, очутился в коридоре. Беседа велась на кухне, причем в чисто русском ключе. Оппоненты спорили каждый сам с собой, совершенно не слушая противную сторону. Входная дверь была рядом, но рисковать я не стал. Два накладных замка. Пока буду открывать, меня заметят. А на площадке кто-то звонит в оганяновскую дверь. Эти двое поднимут скандал, меня выкинут. А те, что на лестничной клетке, сразу поймут, что к чему. Нет, действовать надо было только официально. «Ну чё, лабухи, наливай!» — потребовал я, входя на кухню. За столом сидели два человека. Один в зеленых трусах и в кителе с погонами прапорщика. Другой офицер. Трусы у него были в горошек, а на погонах четыре звездочки. Лира в петлицах выдавала пристрастие к музыке. И то, набряцались они классно. «А-а-а, заходи, давно тебя ждем!» Капитан с трудом повернул коленвал языка. «Кидай везуху!» — одобрил его прапорщик и попытался придвинуть мне табурет. Это было его большой ошибкой. Не удержавшись, он упал, пропахал носом по полу, попытался встать и уснул. «Леха!» — потянулся ко мне капитан. «Какой вчера был жмор! Лимон на четверых! Каждый бы день такие клевые башли! Наливай!» «Сейчас сбегаю, хороший принесу! От этой тошнит!» «Меня тоже! Теперь убедился! Я не вру! Извини, Серега!» Да, он действительно не врал. Я увидел это сразу, а Серега убедится позже, когда проснется. «Видишь, капитан, какую гадость вы пьете! Сейчас кремлевскую принесу, жди! Не усни!» «Жду, не усну!» «Я твою шинель возьму, в куртке холодновато!» «Все, бери!»